Глава 31. То, что я вижу перед собой, заставляет мое сердце пропустить удар. На переломанной кровати лежит белоснежный волк с голубыми глазами. Его шкура блестит в лучах солнца, проникающих сквозь окно. Что это?» — заикается Шона. Его голос дрожит впервые за все время, что я его знаю. В глазах читается смесь страха и недоумения. Вэлен стоит около кровати. Его лицо выражает смесь торжества и легкой насмешки. «А что, не нравится, отец?» — усмехается он. «Теперь Коннелл принадлежит моей стае. Умный и упертый волк, который скоро будет еще и сильным». Я ахаю от неожиданности, но тут же чувствую, как внутри меня просыпается понимание. Коннелл сам этого хотел. Его выбор был осознанным, и я чувствую, что это правильно. Когда я его лечила, мне не были понятны его эмоции, но теперь я будто связана с ним. Наверное, это потому, что мы в одной стае. Не уверена, что можно так сказать про меня, ведь я-то человек. Но он же... пытается возразить Шона. Его голос срывается. Чувствую, как мой свекр закипает. Не на это он рассчитывал. Уверена, он думал, что сейчас получит еще одного наследника. А вместо этого лишился обоих. «Что он же?» — спрашивает Вэлен. «Ты же сам говорил, что волки вымирают. Прятал ущербное потомство от лишних глаз. А теперь у нас есть полноценный оборотень, который выбрал свою стаю». Смотрю на Светлану. Она молча стоит в стороне. Ее глаза полны слез. Она понимает, что ее сын принял решение, которое изменит его жизнь навсегда. Но теперь он волк. «Как это возможно?» — тихо спрашивает она и с явным трудом делает шаг в комнату. Вэлен не пытается остановить мачеху, а вот Шо не преграждая путь я, не позволяя сделать шагу. От растерянности он не сразу понимает, что происходит. «Я не знаю», — пожимает плечами Вэлен. Коннелл попросил принять его в мою стаю, а потом внезапно превратился. «Сынок, ты в порядке?» Светлана садится на пол рядом с Коннеллом и поглаживает его по загривку. Волк фыркает и трёт лапой морду, а потом смотрит на меня. Моментально понимаю, что он хочет вернуть свой человеческий облик. Кажется, об этом говорил Вэлен. Я ощущаю желание стаи даже без слов. «Нам надо выйти», — говорю я. «Коннеллу нужно время, чтобы снова стать человеком и привести себя в порядок». «Конечно, конечно», — причитает Светлана. А вот на лице Шоны проскальзывает неприязнь. Вэлен в пару шагов выходит из комнаты и нос к носу сталкивается с отцом. «Надеюсь, ты не будешь препятствовать и позволишь нам мирно покинуть этот номер». «Коннелл мой сын», — сквозь зубы рычит Шона. «Я...» «Теперь он в моей стае. Тебе ли не знать, что это союз, в котором я даю клятву защищать своих людей даже ценой собственной жизни? Теперь его беды мои». «Ты не понимаешь, куда лезешь. Слабые волки в стае — это верная гибель». «Коннелл вовсе не слаб», — встревая в разговор я, оттесняя от двери всех столпившихся. «Нечего вести эти разговоры прямо около Коннелла. Незачем ему это слышать». «Да что ты знаешь о нем, девчонка?» — будто сплевывает слова Шона. «Перестань!» Неожиданно громко подает голос Светлана. «Наш сын достаточно страдал, и он имеет право выбрать свою судьбу. Он взрослый мужчина, а ты за все эти годы ни разу даже не обнял его, не сказал, что любишь». В глазах Светланы стоят слезы, а голос дрожит. Под ее натиском я отступаю, да и Вэй предпочитает не вмешиваться в семейные дела. «Угомонись», — приказывает Шона. «А то что? Ударишь меня? Я достаточно натерпелась от тебя за все эти годы. И больше не намерена унижаться. Ты прекрасно научился разрывать все связи. Может, где-то у тебя бегает еще парочка детей от какой-нибудь молодой дуры, какой я была много лет назад». Повисает тишина. Шона не пытается ответить на претензии супруги, а мы с Вэлином переглядываемся. Как-то мы не подумали и не разговаривали о том, могут ли у моего мужа быть еще братья или сестры. Что с ними и как теперь быть? Хотя ответ очевиден. Теперь мы несем ответственность за нашу собственную стаю. И да, я понимаю, что мы с мужем семимильными шагами идем в сторону выхода из клана белых волков. Вэлен уже говорил, что хочет он или нет, но придется создавать собственную стаю и клан. И теперь это не выглядит фантазией или шуткой. Нет, это вполне осязаемое будущее, к которому мы только что сделали еще один шаг. Светлана и Шона немного остывают, как только в комнате раздается очередной грохот. А затем слышится смех Коннелла. «Я вхожу», — первым ориентируется Вэй. Он приоткрывает дверь и, лишь убедившись, что и мы можем войти, широко распахивает дверь. Коннелл сидит на сломанной кровати и прикрывается простыней. Его взгляд прикован к ногам. На губах играет улыбка. «Я чувствую. Я их чувствую». Он поднимает голову и смотрит на Вейлена. «Братишка, это сработало!» В голосе Коннелла звучит столько искренней и непосредственной радости, что я невольно улыбаюсь. Но в то же время чувствую, как воздух становится тяжелее. Да и слова Коннелла требуют объяснений. «Что сработало?» — тихо спрашивает Светлана. «Ты о лечении?» «Нет. Я о том, что сделал шаг по мосту, который сделала Аника. Я не сразу понял, но это было не только об обмене энергией. Вейлен обладает уникальной способностью. И теперь, как член его стаи, я получаю часть этих сил». Я ничего не понимаю. Стою и хлопаю глазами, как кукла. Зато муж тоже начинает смеяться. «Говорю же, отличное приобретение для стаи. Умный волк. Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Взвинчивается Шона. «Разумеется, отец», — говорит со снисхождением в голосе Вейлен. «Святослав же рассказал тебе о моих изменениях после свадьбы». Шона кивает в ответ и прищуривается, явно не понимая, к чему клонит его сын. «Так вот, когда я создаю связь между стаей», — продолжает муж, — «и я не о том, как это делаешь ты сейчас. Договор — это юридическое соглашение. Ты создаешь организацию, а не семью. Уж не знаю, в какой момент ты решил, что стая забирает твои силы, и решил снова пойти против волчьих законов. Но ты навредил в первую очередь себе». «В обряде посвящения нет никакого смысла. Волки становятся болванчиками без свободы воли», — фыркает Шона. «А я вынужден решать их проблемы, будто они все мои дети». «Вот именно. Они твои дети. И грамотный вожак знает, что дети сначала берут твое, а потом умножают это и возвращают в стаю. Другими словами, все циклично». «То есть?» — шепотом говорю я. «Коннелл сейчас берет твою силу регенерации?» «Именно», — соглашается муж. «А потом что?» «А ты сама разве не чувствуешь?» Все резко поворачиваются на меня. Хочется съежиться в комочек и исчезнуть. Я не привыкла к такому пристальному вниманию, а сосредоточиться и обратиться к глубинным чувствам, которые, к тому же, не очень-то мне подвластны, вдвойне сложнее. Закрываю глаза и пытаюсь настроиться на эмоции Коннелла, на его энергию и осознать, о чем же говорит Вейлен. И внезапно перед моим внутренним взором возникает Гаро. На его губах играет саркастическая ухмылка, а в глазах горит огонь. «Вот хитрец!» — хохочет Гаро. «Я и не сразу понял, что задумал этот пацан. Надо же, так обул Шону! И не побоялся же! Я в восторге!» «О чем ты?» — удивленно смотрю на дух, который мечется из стороны в сторону и продолжает улыбаться. «В своем клане Коннелл лишь пешка, никчемная калека, которого прячут. Но теперь он станет сильным волком. Он будет служить общему делу. Уж не знаю, что он там сказал Вейлену, но теперь я чувствую его мысли». «Мысли?» — восклицаю почти вслух. «Но как это возможно? Ты же дух». «Похоже, этот паршивец и здесь прав. Вам надо бы забрать его и поговорить наедине. Что-то подсказывает, что он знает обо мне куда больше, чем сказал. А еще он знает, как найти красных». «Отличное приобретение сделал мой зятёк». Распахиваю глаза от удивления. Гару исчезает, а я от неожиданности плюхаюсь на пол и смотрю огромными глазами перед собой. И что это было? Оговорка, или мы действительно многого не знаем о том, что происходит на самом деле?